Глава 51. Последний учет перед окончательным закрытием. Эрван, Верни, Леган и Аршамбо предпочли собраться вдали от базы и теперь шагали за сонным сторожем по коридорам маленькой мэрии Керверика. Они выбрали зал для праздничных собраний, мрачную комнату с серыми тюлевыми занавесками, не очень соответствующую своему названию. «Садитесь», — приказал Эрван. Они передвинули столы, чтобы образовался класс в миниатюре. Эрван прочистил горло и начал подводить итог тому, что все и так уже знали. Факты и предполагаемые передвижения Виссы в ночь на пятницу, тайный рейд Дегрека и его двусмысленная переписка с коптом, культ жестокости в К-76, тревожный психологический профиль Лис и весьма специфические увечья, нанесенные жертве. Он закончил и сделал паузу, давая фактам отстояться. Верни делал записи, по-прежнему имея в виду пресс-конференцию. Леган что-то чертил на бумажке, старательно исполняя роль молчаливого двоечника. Длинные ноги Аршамбо безостановочно приплясывали, словно отделенные от остального тела. За 72 часа эти парни постарели лет на 10. Синевато-бледные в свете плафонов, они сидели с мрачным видом. Эрван снова заговорил, рассказав об обнаруженных в брюшной полости Виссы на месте украденных органов, ногтях и волосах, предположительно женских. Очередная сенсационная новость произвела должный эффект. Гвардия зашевелилась на своих стульях, словно пытаясь очнуться от кошмара. Априори можно предположить, что где-то имеется еще одна жертва. Или же убийца уже знает, кого убьет в ближайшие дни. Верни поднял руку. «Я должен сказать об этом журналистам?» Эрван улыбнулся. «Все зависит от уровня паники, которую вы желаете вызвать». «Я серьезно. Я бы вам не советовал. Чем меньше будет знать пресса, тем легче будет жить нам». «А Дегрека?» — спросил Леган. Эрван перевел дыхание и набросал полуреальный, полувоображаемый портрет адмирала. Он описал его как старого, властного и больного человека, живущего затворником в своей каюте. Своего рода вредоносный гуру, ответственный за разложение умов в К-76. Леган и Аршамбо переглянулись. Несмотря ни на что, им не нравилось, когда в таком тоне отзываются о Керверике и его властителе дум. «То есть», — продолжил настаивать Верни, — «вы думаете, что убийца он?» Эрван только что переговорил с Тьерри Неве. Аналитик-криминалист подтвердил, что следы пороха на пальцах свидетельствуют о самоубийстве. Кстати, первый же осмотр компьютера Дегрека выявил, что адмирал получал отчеты о расследовании, которые Верни регулярно направлял военному начальству. Эрван не знал об этой переписке и мог бы выдать жандарму по первое число, но сейчас это было уже несущественно. «Эти два факта», — продолжил полицейский, изложив их своей аудитории, — «позволяют его обвинить. Тем более, что по первым выводам медэкспертов Дегрека умер около часа ночи. А именно в это время он и получил сообщение об обличающих его свидетельских показаниях Фразье. Значит, его самоубийство можно расценить как признание человека, загнанного в угол», — заключил Эрван. «Кажется, вы в это не верите», — заметил Аршамбо. «Нет. Вообще говоря, все связи, какие только можно вообразить между убийством Виссы и посвящением или личностью адмирала, следует забыть. Новые данные показывают, что мы имеем дело с методичным убийцей, который все заранее продумал. Человеком большого ума и редкой физической силы. Хищником, который отлично знает район, обладает медицинскими познаниями и умеет проходить незамеченным. Даже если бы Дегрека был еще жив, он никак не мог соответствовать такому описанию». Насупившийся Верни решил поиграть в адвоката дьявола. «А какой-нибудь курсант с базы?» «Это след, который я не исключаю, но не более того. К несчастью, расследование практически вернулось в исходную точку, к нулю. Висса был голым, усталым уязвимым, он наткнулся на худшего из хищников, какого можно вообразить, и, по моему мнению, он открыл бал. Что вы хотите сказать? Что убийства только начались. Его соратники все еще вертелись на стульях. На них были длинные черные дождевики. Те же, что и в первую встречу. Эрван с грустью сказал себе, что они ни на йоту не продвинулись с того разговора в Бреваш-Доре. «А конкретно что будем делать?» — потерял терпение Аршамбо. «Следующей ударной волной станет пресс-конференция. Давление удвоится, прибудет подкрепление. Вам придется инструктировать вновь прибывших, писать отчеты во все инстанции, составлять детальное досье для судьи, которого скоро назначат. Все это существенно замедлит расследование». «А почему вы говорите «вам»?» С подозрительным видом поинтересовался Леган. «Потому что я возвращаюсь в Париж. Вам карты в руки. Возвращайте детеныша под свое крыло и работайте в контакте с магистратом». Трио казалось оглушенным. «Крысы бегут с корабля», — не стал выбирать выражение Леган. Эрван почувствовал, как в нем разгорается гнев, и сделал усилие, чтобы сохранить нормальную температуру. Он уже позвонил заместителю прокурора и полковнику Винку, чтобы предупредить их. Оглушенные они даже не отреагировали. «Я не говорил, что я не вернусь. Все зависит от моего парижского начальства и от хода дела». «Вы хотите сказать, если обнаружится новое тело?» «Именно». Леган в сердцах вскочил. «И что теперь? Будем сидеть, сложа руки, и дожидаться, пока не всплывет другой труп?» «Надеюсь, убийцу вычислят раньше». Эрван невольно подумал о политиках, раздающих обещания, в которые никто не верит, даже они сами. «Вы ничего не сказали о той странной записке, которую оставил Дегрека? Лантано?» «Я попробовал поискать этой ночью, но пока ничего не знаю. Зато у меня есть источник в Париже, который сможет меня просветить». Их глаза загорелись. Полицейский не бросал их окончательно. Ракообразный спросил исполненным горечи тоном. «Почему вы уезжаете так скоро?» Его сестра исчезла. Брата только что выпустили из каталажки, мать не подходит к телефону. Отец, возможно, как-то замешан в этом бардаке. По семейным обстоятельствам. Когда они вышли, буря вроде окончилась, и солнце проглядывало за черными домами, бросая резкие контрастные тени на всю деревню. Эрван попросил, чтобы подогнали его машину. От перспективы сесть за руль его с души воротило. Он мечтал, как Крипо, устроиться в самолетном кресле и уже через час оказаться в Париже. Прощаясь, он постарался вложить в свое рукопожатие ту симпатию, которую испытывал к партнерам. Эрван тронулся с места, не глядя в зеркало заднего вида. Он не желал видеть, как три мушкетера машут ему вслед, словно провинциальная семья, которую покидаешь с сожалением, но и с облегчением тоже. Три балбеса, которых он в конце концов оценил и о которых будет часто вспоминать. Когда он переключился на третью скорость, приступ хандры перешел в чувство вины и чуть ли не предательства. Его прошиб озноб. Наивно было думать, что ему удастся бросить это расследование. Он задолжал правду Виссе и его родителям. А еще той или тому, чьи ногти и волосы лежали в брюшной полости копта. Между прочим, в Париж он едет прежде всего ради информации, которую предстоит вырвать у отца. Несмотря на все, что он недавно наговорил, Эрван не исключал, что убийство Виссы, как и убийство девушки с рыжими волосами, а также самоубийство Дегрека, как-то связаны с Марваном.